прошлой беседе было сказано о том, что призыв «познавайте» или «познайте волю Божью» касается каждого человека, и что воля Божья, благая, угодная и совершенная, влечет человека к прекрасному и вечному. Сегодня, по милости Божьей и с Его помощью, продолжим эту тему, то есть тему о познании или познавании Божьей воли. Божья воля – все объемлющая. Бог есть Бог гармонии, красоты и порядка. В молитве «Отче наш» Господь Иисус Христос словами «Отче наш, да будет воля Твоя и на земле, как на небе» Матфея 6:10 выражает желание проявления воли Божьей не только на небесах, но и на земле. Нам даже трудно представить, какая была бы гармония и красота, и радость, если бы воля Всевышнего пребывала и действовала в полной мере и на небе, и на земле, в сердце каждого человека. В греческом тексте, как в большинстве западных переводов, слова этого прошения ставят на первое место небо, а на втором – землю, то есть «да будет воля твоя, яко на небеси и на земли». Таков древний перевод. Поэтому начнем с неба и посмотрим, как проявляется воля Божья на небесах. В Псалме 113:24 сказано, что небо – небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Бог сохранил за собой небеса, и они были, есть и будут верными свидетелями о мудрости и силе Божьей. Как и сказано, небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук Его вещает твердь. Псалом 18:2. И мы не только видим совершенную волю Божью, рассматривая, насколько возможно человеку небеса, звезды, планеты, но небесные жители явно свидетельствуют нам о святой, благой и совершенной воле Божьей. В Псалме 103, 4 стих, певец говорит так: «Ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими огонь пылающий». О времени сотворения ангелов мы почти ничего не знаем, но нет сомнения в том, что они своим служением возвещают волю Божью. Зов «Да будет воля Твоя на земле» побуждает все творение прославлять Создателя. Псалмопевец говорит: «Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны, огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его, гори и все холмы, дерева плодоносные и все кедры, звери и всякий скот, присмыкающиеся и птицы крылатые, цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки, да хвалят имя Господа, ибо имя Его единого превознесенно, слава Его на земле и на небесах». Псалом 148, 7-13. Порядок призыва псалмопевца к воле Божьей весьма интересен. Он вначале взывает к рыбам, стихийным силам, животному миру, а в конце к людям. Почему? Наверное, неодушевленная природа и животные более склонны к воле Божьей, чем человек, и это весьма печально. Проявление воли Божьей. Как уже было сказано раньше, воля Божья действующая, и это действие мы можем увидеть в трех направлениях, а именно в деле спасения, в деле возрождения и в деле освящения. Господь Иисус Христос возвестил: «Нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих» Матфея 18, 11-14. Некоторые, забывая, что воля Божья благая, угодная и совершенная, толкуют, что одних Бог предопределил на спасение, а других нет. Но воля Божья возвещает следующее: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3:16. Конечно, Бог не хочет спасать людей против их воли. Ему нужны сознательные существа, а не роботы. И все же Господь желает, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 1 Тимофею 2:4. Итак, в деле спасения зиждется воля Божья. И не только в этом. Как всякий живущий на этой земле не может похвалиться тем, что он явился в этот мир по своему желанию, так и в духовной жизни все зависит от святой воли Божьей. Верующим апостол Иаков напоминал, что Бог, Отец Светов, восхотел, родил нас словом истины, Иакова 1:18. Рождение свыше является высшим даром Божьей благодати. И эта новая жизнь делает человека счастливым и довольным, ибо это все устрояется благой и доброй волей Всевышнего. Не следует также забывать, что человек – бытие слабое и несовершенное. Все имеют свои недостатки, и многие этого забывают. Говоря о верующих, апостол Петр написал: «Вы – род избранный, царственное священство, народ святый». 1 Петра, 2 глава, 9 стих. И многие, воображая, что они воистину совершенно святые, перестают заботиться о своей личной святости, хотя таковые не должны забывать слова апостола Павла: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость» к Евреям 12:14. И именно в этом лежит воля Божья, ибо написано: «Ибо воля Божья есть освящение ваше». 1 Фессалоникийцам 4 глава 3 стих. Итак, воля Божья тесно связана со спасением, с возрождением и с освящением. Разновидности воли Божьей. Воля Божья бывает повелевающей и допускающей. Мне кажется, многие знакомы с волей Божьей повелевающей, но не все знают, что иногда Бог допускает те или иные события в жизни человека по своему благоволению. Повелевающая воля Бога требует от нас смиренного послушания. Возможно, повеление Божье как бы звучит для некоторых из нас как нечто неприятное, ибо оно связано с повелением, которое нам нужно исполнить. Но если это повеление благое, дающее благо, так почему его и не исполнить? Пример повелевающей и допускающей воли мы можем увидеть в жизни Моисея. В Кадес-Варне Бог повелевает Моисею: «Бог твой отдает тебе землю сию, иди возьми ее во владение». Второзаконие, 1 глава, 21 стих. Но народ посоветовал Моисею послать разведчиков для осмотра земли. Эта, так сказать, «мудрая осторожность», в кавычках, была вопреки повелению Божью. Но Бог допустил это. Разведчики были посланы. Дело кончилось тем, что в наказание за недоверие Богу народ блуждал по пустыне 40 лет. Этот случай показывает очень ясно нам, как опасно заменять волю Божию своими планами. Он, если человек начинает мудрствовать и предлагать Богу свои планы, допускает человеку поступить по воле человека и на горьком опыте убедиться, как это вредно уклоняться от исполнения воли Божьей. Второй случай мы также можем увидеть в жизни языческого пророка Валаама. Ему, приглашенному царем Моавитским, проклясть народ израильский, Бог сказал следующее: «Не ходи, не проклинай». Числа 23 глава, 12 стих. Желание Валаама было противоположным желанию Всевышнего. При повторном приглашении от царя Моавитского Валааму, ясно знающему волю Всевышнего, было допущено Богом пойти, но говорить только то, что повелеет ему Господь. Числа 22 глава, с 19 стиха по 20 стих. В конце концов, Валаам, зная волю Божью, погибает вместе с нечестивыми. Числа 31 глава, 8 стих. Итак, воля Божья, повелевающая и допускающая. Зная, как опасно заменять волю Божью и как это пагубно, Господь Иисус Христос учит своих учеников в молитве к Отцу, в которой и звучат эти драгоценные для жизни человека слова: «Да будет воля Твоя». Евангелие от Матфея, 6 глава, 10 стих. Аминь.